Глава 16. Андрей Иванович с размаху всаживал длинный лом в мерзлую землю. Нужно было пробить заледенелую корку, а дальше дело пойдет легче. Он сбросил с себя черный полушубок, потом положил на него и зимнюю шапку. Жесткие с проседью волосы спустились на влажный с глубокими морщинами лоб. Твердые желтоватые комки разлетались вокруг. Поднимая и с силой опуская тяжелый лом, Абросимов издавал хриплый звук. «Ух-ма!» Конечно, летом копать землю сподручнее, но смерть не выбирает время. Пришла, взмахнула косой, срезав под корень кряжистый ствол или тонкую былинку жизни, и полетела себе дальше. Андрей Иванович рыл могилу своему старинному приятелю, первому парильщику в Андреевке и большому знатоку законов Спиридону Никитичу Топтыгину. Париться Спиридон всегда приходил к Андрею Ивановичу, на что крепкий мужик Абросимов, но и то чертом соскакивал с полка, когда, наподдав на каменку из ковшика, забирался туда Топтыгин. Два березовых веника выхлестывал до голых прутьев Спиридон Никитич, и только в последний год стал сдавать. Неизлечимая болезнь уже точила его изнутри. Парился недолго, а потом пластом лежал на низкой деревянной лавке, не в силах подняться. И седая борода его растрепанным веником свисала почти до самого пола. За неделю до смерти Топтыгин попросил Абросимова истопить баню и попарить его. Сам он уже не мог поднять веник. Андрей Иванович выполнил его последнюю просьбу. Укутанного в тулуп на санках привез в баню, помог взобраться на полог, осторожно попарил исхудавшее желтое, как воск, костлявое тело. Старик щурил в закоптелый потолок помутневшие глаза, охал, блаженно стонал и, даже перекрестившись, попросил Бога послать ему легкую смерть прямо тут, на полке. Но Бог не внял. Умер Топтыгин дома, на печке. Умер тихо, не сразу и заметили. А вот Андрей Иванович роет ему могилу. Не на кладбище, что напротив Ходькова, а на вырубке за клубом. На Ходьковском кладбище места не оказалось для старика Топтыгина. Он первый в Андреевке, кто будет похоронен на новом кладбище. Махая ломом, Абросимов подумал, странная у него судьба. Первый дом построил в Андреевке и первую могилу роет на свежей вырубке. Место тут хорошее, кругом сосновый бор, почва песчаная. Летом будет много птиц. Птицы любят селиться на кладбищах. Живые, поминая мертвых, рассыпают на шатких столиках меж могил крупу и крошки. Люди нарождаются и умирают. Год-два, и новое кладбище заселится. Андрей Иванович заметил, что люди и тут проявляют жадность. Хоронят одного, а ограду ставят с расчетом на пополнение. Отбросив лом, Андрей Иванович взялся за лопату. Мерзлота кончилась, пошел рыхлый зернистый песок. Иногда попадались коричневые корни. Он их смаху перерубал острым ребром. Непривычно было видеть на белом снегу желтую землю. Рубаха взмокла на спине, стало жарко. Абросимов воткнул лопату в землю, сгреб ладонями с пня снег и растер им побагровевшее лицо. Тихо вокруг. Кажется, мороз спадает, или, разогревшийся от работы, он его не чувствует. Смерть одного за другим уложила в могилы его сверстников. После Троицы похоронили плотника Потапова, который помогал ему строить дом для старшего сына Дмитрия. В бабье лето сковырнулся Ширяев, по первому снегу отвезли на Ходьковское кладбище Ильина. После него и закрыли старое кладбище. Хоть Спиридон Никитич и считался приятелем Андрея Ивановича, а всю жизнь завидовал ему. Как-то давно еще, выпив после бани, признался, что ох, как люба ему была Ефимья Андреевна. Грешным делом в отсутствие Андрея Ивановича сунулся как-то к ней, но получил поленом по горбине, до сих пор спина то место помнит. В другой раз сказал, что завидует редкостной удачливости Абросимова. В Всех девок выдал замуж, и зятья как на подбор. Дом у него полная чаша, да и работа на переезде у Андрея Ивановича не бей лежачего. Почему он, Абросимов, никому не завидует? Или зависть — это удел слабых людишек? Ну что за жизнь прожил Топтыга? Двое сыновей как ушли в армию, так и не вернулись домой. Жаловался Спиридон, что письма и те редко пишут. Хорошо, хоть на похороны приехали. Пьют второй день и даже не пошли могилу копать. Жена Топтыгина рано умерла, во второй раз так и не женился, бобылем свой век доживал. Одна и радость была — попариться в баньке да хорошо выпить. И хозяин, покойник, царствие ему небесное, был никакой. Картошка у него в огороде самая захудалая в поселке, источенная червяком, проволочником. Из-за сорняков ее и не видно, а ухаживать за ней Топтыга ленился, даже не окучивал. Из живности держал только тощую белую козу и куриц. Промышлял в лесу с ружьишком, так и тут не повезло. Бабахнул из обоих стволов в кабана, и в руках лишь приклад остался. Разнесло ружьишко в дребезги, а ему два пальца на правой руке оторвало и глаз повредило. И тонул он на рыбалке, и горел в собственном доме. И почему на долю одного человека выпадает столько напастей, а другой век проживет и горя не знает? К примеру, Петр Корнилов и его дружок Анисим Петухов. Оба работают на пилораме, в свободное время охотятся, домашним хозяйством у них занимаются бабы, а они скорняжничают, что не шапка, хорошая деньга, а сколько они этих шапок за зиму настреляют, живут и лихо не знают. «Ну и здоров ты, Андрей!» — услышал он голос Тимоша. «Гляди, уже по пуп стоишь в могиле!» «Этот ни одни похороны не пропустит. Как же, предстоят поминки, дармовая выпивка!» Вызвался вместе с Андреем Ивановичем копать могилу, а сам до лопаты и не дотронулся, так и стоит, прислоненная к сосне. «Покопай, я уже упарился», — вылезая из ямы, сказал Андрей Иванович. Тимаш в драном коричневом полушубке безропотно ступил в яму, потертая суконная шапка смехом сдвинулась на затылок, красный нос морковкой торчал из седых зарослей. Покидав минут пять землю, Тимаш бесом-соблазнителем хитро прищурился на Абросимова. «Может, по маленькой, Андрей, а? Я и закусочки, как ты велел, купил в сельпо. Кусочек хлебца и кулечек килек». Когда шли на кладбище, Андрей Иванович нарочно послал его в магазин за бутылкой, чтобы поразмыслить одному там на зимнем просторе. Все одно от Тимоша никакой пользы. Тот с радостью потрусил в своих подшитых серых валенках в магазин. «Я из горлышка не привык», — колеблясь, ответил Андрей Иванович. На холодном ветру он быстро замерз, даже полушубок накинул на плечи и шапку нахлобучил на брови. Оказывается, тепло было, пока ломом лопатой махал, а вылез из ямы и морозец стал ощутимо прихватывать. Тимаш, ухмыляясь в бороду, похлопал себя по карману. «У меня завсегда с собой стакашек, с кем только я не пивал, и с покойничком, земля ему пухом, и с зятьком своим Семеном Супрановичем разок распил бутылочку, даже с мастером-костылем дербалызнули. А ну, доставай, Тимофей Иванович, свое нержавеющее оружие. Ударим залпом по нашему общему врагу, зеленому змею. Только какой он враг, змей-то? А Федор Федорович, когда дерябнул, такое заворачивал, что животик надорвешь, и все у него складно, каждая лыка в строку. Не бреши ты, — возмутился Абросимов. Казаков и в рот-то не берет. Энто он был в расстроенных чувствах. Сохнет по твоей Тоньке, а она от него нос воротит. Где Иван Васильевич-то? Нету его. А Тонька — баба кровь с молоком. Андрею Ивановичу не хотелось на эту тему говорить. Бросив в снег окурок, он проворчал. «Килька чего доброго смерзнется в кульке. Давай, стало быть, по стакашке примем». Тимаш проворно выбрался из ямы, разровнял навороченную у края сырую землю, достал из кармана зеленую пол-литровку, подмокший кулек с кильками, широким жестом радушно пригласил Абросимова. «Помянем раба Божьего Спиридона Никитича Топтыгина. Пусть сыра земля ему будет пухом. Какой парильщик-то был? На том свете не попаришься, — вздохнул Абросимов. Там, говорят, черти на сковородках грешников поджаривают. Убивцев и безбожников. Ну, еще баб, прелюбодеек, — охотно подхватил эту тему Тимаш. А мы с тобой, Андрей Иванович, попадем в чистилище. Первому он налил в граненый стакан Абросимову, протянул кусок хлеба с белесой килькой, потом привычно опрокинул в бородатый рот свою порцию. «Думаешь, в чистилище лучше, чем в аду?» — спросил Андрей Иванович. «Все там будем», — философски заметил Тимаш, кивнув на яму. «Жаль только, когда помру, нельзя будет выпить на собственных поминках. Я ж в гробу перевернусь», — хихикнул Тимаш и вдруг, посерьезнев, повернул голову к Абросимову. «Вот что тебя попрошу, Андрей Иванович, пусть отпоют меня в церкви, и поп кадилом окурит, может, алкогольный дух отшибет. Как я заявлюсь к святым вратам Петра Ключника, коли от меня водкой будет разить?» «Ты что же, греб твою шлеп, все же думаешь в рай податься?» — удивился Андрей Иванович. «Да тебя и на порог-то старого грешника ангелы не пустят. Мало ли чего тут темные старухи болтают. Может, что на этом свете посчитается за грех, на том зачтется добродетелью. Нигде в Священном Писании не сказано, что выпивать грех. Вот помер Спиридон, похороним его, а поминать не будем. Грех ведь? А на поминках пьют не святую воду, а все же сорокоградусную, беленькую. Эх! Какую ж ты к своей слабости хитрую философию подвел, — подивился Абросимов. Послушаешь тебя, так хоть в святые записывай. На земле один счет человеком, а там другой. Тимаш задрал заиндивелую бороденку вверх. У Господа Бога своя бухгалтерия, неведомая никому. Думаешь, все-таки есть Бог? Сделает человек большую подлость, утешается, что, мол, Бога нет, а воздаст добром ближнему, в красный угол на иконы таращится, дескать, запиши, Господи, содеянное мною добро. Нет, нельзя человеку без Бога. Много подлецов на свете разведется. Бог ведь — это и страх, и раскаяние, и совесть. Андрей Иванович с удивлением смотрел на Тимаша. Вот человек. Выпьет, так и прет из него разное. Любят мужики подносить ему. По крайней мере, где Тимаш в компании, там со скуки не помрешь. Все про всех знает не хуже бабки совы, но никого никогда худым словом не обидит. И потом его всегда посылают в магазин за подкреплением, и дед, упаси бог, никогда не обманет, из-под земли, но достанет бутылку. Ему и в долг продавщицы отпускают, не деньгами отдаст, так с плотницким топором отработает, забор подправит, крышу залатает, корыто выдолбит. «А меня в рай пустят?» — помолчав, полюбопытствовал Абросимов. «Степка Широков не допустит тебя там обосноваться», — ответил Тимаш. «Уж он-то точно в раю. Столь на земле бедолага претерпел, что его без проволочки ангелы в райские кущи проводят». «Ишь, старый хрен, куды подвел свою теорию, греб тебя шлеп», — усмехнулся Андрей Иванович. «Сам говоришь, у Бога другие мерки на человеческую суть. Может, Степка в ножке мне тама поклонится, что егонную жонку ублаготворял я тута?» «Не, — засмеялся дед, — Степа, царствие ему небесное, и на том свете не простит свою жонку». Тимаш нацелился было и оставшуюся водку распить, но Абросимов решительно отобрал у него бутылку, заткнул промасленным комком бумаги из-под кильки и поставил в сторонку, на снег. «Выроем могилу, тогда докончим», — сказал он. «Пихни в карман», — озабоченно заметил Тимаш. «Ледяная в горло не полезет». Хоть Тимаш несколько и развеселил Абросимова, мысли теснились в голове тяжелые. Смерть Топтыгина заставила задуматься и о своем существовании на этом свете. Больше всего уповают на тот свет те, кто на этом ничего не сделал. «Вот зачем ты живешь, Тимофей?» Опершись на отполированную рукоять лопаты, в упор посмотрел на напарника Андрей Иванович. «И вообще, зачем ты родился на белый свет? Какая миру от тебя польза? Не было бы тебя, никто и за ухом не почесал. Коли бы нарождались одни богатыри, как ты, — ничуть не обидевшись, ответил старик, — жизнь была бы скучной, вязкой, как тесто в квашне. Ты спроси, зачем летают птицы, ползают гады по земле, бродят звери в лесу, за каким лешим комар или мошка зудит? Раз все это существует, значит, так и надо. А ты-то зачем землю топчешь? Не будь меня, кто бы гроб Топтыги сколотил? Да мало ли я закопал покойников в землю. Есть у меня в этой жизни свое предначертание, Андрей Иванович. Тебе глыбы ворочить, людями командовать, а мне доски строгать, да в сельпо бегать. Недаром говорят, старик скор на ногу. Коженному свое, об чем я тебе и толкую. Я не просился на этот свет народиться, а появился — живи и шевелись. А ежели думать, зачем все это, так голова треснет. Пусть эти философы думают. Никто, Тимофей Иванович, не знает истины, — снова взялся за лопату Абросимов, — потому как истина спрятана от нас за семью замками, и одной жизни не хватит, чтобы ее познать. Говоришь, как сынок твой Митька. И Митька ни черта не знает. Андрей Иванович потыкал лопатой в землю. Может, тот, кто сюда ляжет, узнает истину. Вдвоем в желтой яме было тесно. Высоченный и широкий Абросимов то и дело локтем задевал щуплого Тимоша, но тот не обижался. Андрей Иванович лопаты три выбросит наружу земли, а дед одну. Тем не менее, через час они закончили работу. Стоя у кучи земли, допили водку и, прислонив лопаты к ближайшей сосне, по снежной тропе отправились в поселок. Андрей Иванович в распахнутом полушубке. Ему все еще было жарко. Он шагал впереди, за ним, проваливаясь в глубоких следах, зайцем прыгал Тимаш. С высокой сосны бесшумно сорвалась ворона, уселась на высокий холм накиданной земли и стала склевывать крошки.